назову красавица моей, хоть мог бы, ведь прелестное создание лишь мельком я встречал среди гостей, но страшно за нескромность порицания, и лучше имя скрыть, а если к ней вас повлекло внезапное желание, скорей в Париж на бал, и здесь она, как в Лондоне, с зарей цветет одна».